Иду в раздевалку. На самом деле мне нечего там забирать. Но мой сосед по шкафчикам в это время обычно уходит с работы. Илья всегда работал по утрам и вечерам. Так и есть. Я застаю его в тот момент, когда Илья традиционным пинком отправляет мальчишку-письмоношу в шкафчик. Судя по выражению лица, он опять пробегал по Диптауну в поисках того, чего нет. «Привет, Илья!» Недоуменный взгляд. «Да, конечно, эту личность он не видел. Я Леонид». «А-а!» — с легкой заинтересованностью Илья осматривает стрелка. Кивает. «Ничего, только старомодный какой-то. На Клинта Иствуда похож». «Я вообще старомодный. Как твои успехи?» Илья мрачно разводит руками. «Не собираешься отказаться от этого письма?» — небрежно интересуюсь я. «Разумеется, он клюет». «С чего бы? Не собираюсь. Сам хочешь найти храм, что ли?» Отвечаю только на второй вопрос. «Хочу тебе помочь». Вот теперь цель достигнута. Полностью. Во взгляде Ильи подозрительность и решимость искать храм дайвера в глубине до скончания веков. Откуда ему знать, что апокалипсис и впрямь близок? «Сам справлюсь, Илья. Тут такое дело, начиная мяться. У меня есть завязки на одного дайвера. Он может сказать, где храм». «Подумаешь, у меня есть знакомые хакеры. Они могут найти храм за пару часов». «Как интересно. Так чё ж ты двое суток с письмом носишься?» «Они сейчас заняты очень». Илья мрачно смотрит на меня. «Я тебе не могу сказать, что они делают». «Это слишком круто!» А все-таки он действительно ребенок. Обо всем, что делал тот же маньяк, я узнавал лишь постфактум. Хотя он был хакер, а я его друг. Хакеры, которые говорят, что делают что-то крутое. Это интересно. «Ну, смотри», — пожимая плечами, — «вот откажется от письма за позднюю доставку, останешься вообще без награды». «Погодь!» — Илья быстро запирает шкафчик, раздумывает. «А сколько ты хочешь?» «Половину». «Ого!» — он крутит пальцем у виска. «Нашел дурака!» «Ты же получишь $125 за это письмо», — продолжая гнуть свою линию. «Ну, $50 мне». «Нет!» Судя по тону, Илья настроен серьезно. «Хорошо, сколько дашь?» Он размышляет минуту. Похоже, вопрос и впрямь принципиальный. «25!» С видом спартанского мальчика, откусывающего на страх врагам собственный палец, решает Илья. «Больше не дам». Теперь моя очередь размышлять. «Я не жадный», — вдруг говорит Илья. «У меня просто звуковая карта совсем позорная. А за $100 мне продадут хорошую, очень». «Господи, да не нужны мне ни 100, ни 25, ни $10 с причитающейся ему суммы. И не стану я их брать, если все получится, и он доставит письмо по назначению. Мне просто нужно уверить его, что игра ведется по-честному, что храм будет найден, что он сможет доставить письмо, что нельзя сдавать его на хранение в архив. А доверие бывает лишь в двух случаях, если ты друг или если ты деловой партнер. На дружбу у меня нет времени, значит, надо стать деловым партнером». «Договорились, — решаю я. Как отыщу того дайвера и узнаю адрес храма, все сразу тебе сообщаю. И все по-честному, окей?» Илья кивает, мы молча бьем по рукам. «Если мои друзья раньше адрес узнают, ты ничего не получишь», — торопливо уточняет Илья. «Конечно, соглашаюсь я. Давай обменяемся пейджерами. Если что, так сообщи, чтобы я зря не искал». «Ага. Я записываю его номер, он мой. Когда тебя можно найти в глубине, — уточняю я». «Утром и вечером, еще ночью». «Днем бываешь?» Илья мрачно качает головой. «Телефон нельзя занимать». «Бедолага, так он по модемному соединению». «Я, когда не на работе, то сижу в баре у погибшего хакера», — говорит Илья. «Если что, можешь меня там найти. Только пускают лишь хакеров». «Круто», — киваю я. «Жалко, я не хакер». «Назовешь пароль и пустят», — решает Илья. «Только он очень секретный, учти». «Правда? Я никому не скажу». «Сердце и любовь», — торжественно произносит Илья. Давлю смех. Пароль, имеющий хоть малейший смысл, уже не пароль. Однажды, когда военный генератор пароля случайно выдал осмысленную фразу, подтверждая древний тезис об обезьяне, которая способна сочинить войну и мир, Паника поднялась на весь бывший СССР. Договорились. Что ж, вот теперь и впрямь все. Осталась сущая малость — найти сам храм. Смотрю на часы, без 10:10. Мне пора, сообщает Илья. И мне тоже, говорю я, пойду играться в игрушки. Какие игрушки? Ну, лабиринт смерти проходить. Детство какое-то, презрительно говорит Илья. Я когда был маленьким, тогда игрался, а сейчас работаю. А у меня теперь такая работа, по лабиринту смерти бродить. Нехорошо, конечно, провоцировать зависть, но я ведь не вру.